Доброе утро, добрый день. Как у вас самочувствие? Как жизнь? Ожили чуть-чуть? Амин. Давайте настроим наши уши слушать. Я верю, знаете, то, что Бог делает здесь, то, что Бог делает в жизни каждого из нас, это ради Его цели, ради того, ради чего-то большего, чем я и ты, ради чего-то большего, что мы даже можем себе представить. Поэтому давайте просто с этим подходом, с этим настроением ожидать от Бога лучшего, лучшего в жизни. Кто был в прошлый раз? Я говорил о теме, чтобы водимым быть Духом Святым, что тебе нужно ослепнуть. Что именно у слепых, у них развит слух слышать Слово Бога. Именно у слепых людей, которые, вот где Павел говорит, мы ходим не тем, чем мы видим, но мы ходим верой. И то, чтобы, если ты хочешь быть водимым Духом Святым по этой жизни, по этой земле, ради Его, того, что Он хочет, то тебе придется, как говорится, стать слепым, чтобы знать, потому что только слепого могут взять за руку и повести. Только слепого могут взять, потому что, как мы говорили, если слепой будет вести слепого, то оба упадут в яму. Оба упадут в яму. Амин. Поэтому я прошу Духа мудрости, Духа откровения, чтобы Он просто продолжал то, что Он делает, продолжал в жизни каждого из нас. И тема, на которую я сегодня хочу говорить, я ее так назвал: «Нет худа без добра». По-английски это «a blessing in disguise». Нет худа без добра. Я хочу немного подойти, знаете, я хочу, чтобы вы услышали, и в конце вы поймете, о чем я говорю. О силе воскресения. Вы знаете, что воскреснуть только может что-то, что умерло. Амин. То есть некоторые вещи в нашей жизни, которые, может быть, они умирают, может быть, они внутри тебя умирают. Но все ради одной причины, чтобы воскресло что-то другое. И очень часто, может быть, даже ты в жизни не понимаешь трудностей, ты не понимаешь каких-то непониманий, ты вроде бы ты все правильно делаешь, но понимаешь, что если ты хочешь жить для Бога, если ты хочешь быть использованным Богом, дорогой мой, нет худа без добра. Есть что-то, через что Бог может тебя проводить в этой жизни. И может быть, тебе непонятно, может быть, ты не знаешь, почему это. Но если ты доверишься, если ты отдашь все, ты увидишь. Потому что, знаете, когда Бог что-то делает, вы знаете, что у Бога конец всегда грандиозный. У Бога конец, вы посмотрите на жизнь Иисуса Христа. Посмотрите на жизнь Иисуса Христа, который, смотрите, Он даже сам Иисус в Гефсиманском саду, можно сказать, взмолился и говорит: «Отец, можно, если так мы по-нашему сказать, можно не я?» Представьте, мы настолько, знаете, и в этом интересно, что ты видишь человечность Иисуса, ты видишь вот это Его, что Он был человеком на этой земле, ему через те вещи, которые Ему надо было проходить, вот почему Ему было столько отдано, вот почему теперь Он сидит по правую сторону Отца, вот почему Он победитель, вот почему мы Ему поклоняемся. Но вы знаете, вот мы хотим быть победителями, но знаете, победители — это кто? Те, которые побеждают что-то. Это те, которые, понимаете, это не просто вот ты пришел, сел в церковь, теперь я победитель. Но победителем ты станешь, когда ты победишь, когда ты, может быть, ты по жизни, может быть, даже ты начнешь хромать немного. Может быть, даже ты, знаешь, шрамы будут, которые, представьте, мы встретимся с Иисусом, у Него, Он нам всем покажет свои шрамы на руке, покажет пробитый бок. Вот почему наш Бог, понимаете, это не какой-то далекий Бог, которому мы молимся, где-то Он далеко. Вот почему Он ходатай, вот почему Он за тебя и меня стоит и молится сейчас там, чтобы ты не сдался, чтобы ты пошел дальше, чтобы ты просто остался победителем. Потому что Он знает, что здесь жизнь не такая легкая. Здесь жизнь полна сюрпризов. Ты даже не знаешь, что может быть завтра в твоей жизни произойдет. Ты, может, не знаешь, что завтра ты можешь пойти, как говорится, просто, к примеру, на обследование к врачу, и тебе скажут какую-то новость, сообщат. Не знаешь. Но знаете что? То, к чему я веду, я хочу сказать, что несмотря через что бы ты ни проходил. И вот где, я скажу, иногда мы боимся трудностей, мы боимся страданий, мы боимся немножко, знаете, где Бог реально хочет. Потому что почему, вы никогда не задумывались, почему в Библии есть такое место, в Екклесиаста, почему Бог говорит, лучше ходить в дом плача, а умершим, чем на гулянку. Как-то так. Потому что там, в доме плача, в доме там, где, знаете, там-то написано, ты возьмешь урок для своей жизни. Ты возьмешь что-то в тот, почему, говорит, лучше пойти туда. Я не говорю, что наша жизнь должна быть, понимаете? Я говорю, я к чему-то вас веду, поэтому будьте со мной, пожалуйста. Я же говорю, то, что Бог берет, оно лучшее. Просто иногда, вот почему тема называется «нет худа без добра». Иногда нужно пройти через это худое, иногда нужно пройти через какую-то боль, иногда нужно, потому что именно там самый лучший ты и я познаешь уроки. Ну, аминь или не аминь? Именно там, когда ты заболел, лежишь на кровати, и не знаю, именно там, где, может быть, никто тебе не звонит, никому ты не нужен, может быть, там к тебе кажется, как будто все про тебя забыли. Но и там ты слышишь стук Духа Святого, говорит, а я тебя не забыл. Я прямо здесь, рядом с тобой, я прямо здесь. Я чувствую твою боль, я прямо здесь. Поэтому я хочу, чтобы у нас, знаете, вот к этим вещам был позитивный подход. Потому что если что-то в моей жизни происходит или произошло, можно, знаете, взять одну сторону и начать говорить, ну, может быть, я что-то не то сделал, может быть, это, а может быть, это из-за этого, а может быть, это из-за этого, а может быть, это из-за этого, а может быть, это из-за того. Вместо того, чтобы сказать, Бог, чему ты хочешь меня научить, что ты хочешь, что ты сейчас говоришь в мою жизнь, даже когда, может быть, непонятно, даже когда-нибудь больно, может быть, что говоришь ты, потому что я знаю, ты со мной. Почему ты сказал, что тот, кто любит тебя, все идет к лучшему? И вот ключевое слово «тот, кто любит тебя». Потому что если ты повернешься на твоего соседа, к примеру, который ничего общего с Богом не имеет, и у него те же самые проблемы, что у тебя, к примеру. Понимаете? Те же самые. Может быть, даже хуже. Но ты, который написано, который, ну, тот, кто любит, тому все идет. Вот тут, где ты можешь просто отступить в сторону и сказать, окей, Иисус, я знаю, значит, ты что-то хочешь, значит, ты мое сердце меняешь. Может быть, ты хочешь, наоборот, показать ситуацию в моей жизни, которая не ты мне принес, может быть, это дьявол принес мне, может быть, это пришло просто как-то по наследству, или я так понимал с детства, что так нужно, и сейчас ты как бы открываешь это все. Вот где Тем, кто любит его. Запомните, вот ключевое слово. Тем, кто любит его. Ты любишь его? Любишь его? Любишь его, как можешь. Я понимаю, каждый может любить по-разному. Но любишь ли ты его, как от всего сердца, сколько ты можешь, сколько ты понимаешь, сколько... Все. Ты можешь просто сесть и знаешь что? И просто быть спокоен и сказать: Иисус, вот я. Что очень часто, знаете, как в Иова написано, Иов говорил: а что только принимать от Бога, только хорошее. По-моему, это у Иова. Говорит, Бог дал, Бог взял. За все слава Ему. Если бы вся жизнь человеческая, если вся жизнь моя и твоя заключалась только, знаете, все только должно быть хорошее, только должно быть сладкое, только должно быть все только это. Тогда знаете что? Тогда ученики Иисуса Христа должны были быть самыми счастливыми людьми на земле, у которых было все хорошо, мягко, гладко, потому что их сам учил сам Бог. Они ходили с самим Богом, они, как говорится, взяли Его запах на себя, они взяли вот это слово, которое Иисус говорил, оно в вас живет. Но что интересно, что-то у них счастье не удалось. Счастье не удалось. Но зато то, что через что они проходили, они чем-то, понимаете, что-то из них, знаете, когда масло, чтобы масло текло, должно давить тебя, должно придавить, иначе масло не пойдет. Опять же, может быть, это слово не для всех, может быть, это слово кому-то относится, кому-то не относится. Ко мне, честно скажу, очень относится. Очень относится. Если ты с какими-то вещами еще борешься, даже в своей жизни, запомни, Бог может быть, это такое слово, знаете, мы не хотим помянуть, Бог ломает тебя, Бог ломает меня. Есть некоторые вещи, которые Бог хочет специально надломить, чтобы, знаете что, чтобы твоя опора не была на твое какое-то понимание. Чтобы твоя опора не была на твои какие-то opinions или еще что-то, как что ты понимаешь. Что в притчах написано, как-то в притчах 3:5. Не полагайся на свой разум. Не полагайся на свое, как о, это, так я понимаю, это так я понимаю. Не полагай, но во всем. Написано, во всем. Все доверь Богу. И когда вот ты все доверяешь Богу, там написано, что Он все... Все устраивает все твои стези, все твои шаги. Все Он устраивает, когда ты полностью доверяешь Ему все. Знаете, хорошо доверять все хорошее. Хорошо стоять вот здесь и молиться. Все, Иисус, я тебя люблю. Иисус, я в тебе верю. Иисус, я тебе это, я тебе это. Но когда... Тебя, как говорится, придавило. Когда что-то в твоей жизни произошло. Когда вот там, где твоя вера нужна. Вот там, где ёкнуло. Вот там, где ты теперь же... Я этого не ожидал, Иисус. Я не ожидал, что может быть в моей жизни даже может быть такое быть допущено. И вот там, где должна включиться вот эта вера. Вот там, вот где я хочу быть верующим, когда, знаете, когда, или когда ты в твоей жизни реальная проблема, реальная ситуация, вот там будет, где твоя вера. Вот там поверишь ли ты в Него, поверишь ли ты, что Он все равно рядом с тобой, Он все равно все сейчас повернет к лучшему. Все повернет к лучшему. Просто иногда наша доброта, понимаете, как мы представляем, ну вот отец добрый, все доброе. Знаете, он написано, кого он любит, тех не наказывает, а тех направляет, исправляет. О, если ты любишь сильно его, дорогой, не бойся исправления. И исправление – это не наказание. Религия переводит «наказывает Бог», «наказывает», кого любит, того наказывает. Но вот именно его доброта другая. Он знает, я допущу в твою жизнь вот эту вещь. И я знаю, что вот это тебя исправит. Ты можешь читать сколько угодно, ходить, молиться сколько угодно, просить: Бог, избавь меня от этого, Бог, избавь, я так хочу научиться любить, я так хочу научиться прощать, я так хочу этого, я так хочу там не завидовать или хочу это. Если ты честно помолишься, и Бог знает, Он знает, знаешь что? Он знает, какую ситуацию в твою жизнь допустить. Он знает, с какой стороны тебя, знаешь, ой, знает лучше тебя, Он знает лучше тебя, лучше меня, лучше... Ты думаешь, ты себя знаешь? Не знаешь ты себя. Я себя не знаю, я себя еще иногда удивляю. Как я допустил такую мысль? И так мы растем. Вот когда ты проходишь вот эти испытания, искушения, как хочешь их называй, вот там ты можешь увидеть, растешь ты или нет. Когда твоя жизнь, знаешь, что такая, знаете, так, вот так все идет, все, все тихо, знаете, все. Проверь свои отношения с Богом. Потому что очень часто, понимаете, когда, сколько мы служим на энкаунтер, сколько людей приходит к Богу, почему-то начинается все хуже. Как я в прошлый раз говорил, Авраам, когда встретился с Богом, у него жизнь пошла совсем по-другому. Жил с папой, молился у какого-то дуба, и пришел Бог. Говорит: пошли отсюда, хватит жить с папой, с мамой. И у него начались проблемы. Голод, жену забирают, Лота обобрали, надо воевать, надо защищать, надо это, надо это, надо это. Смотрите, как встреча с Богом. Ну вот и же Бог проводит, потому что конец Авраама был совсем другой. Еще потом говорит: сына, давай и своего сына заберем у тебя тоже. Проверю, любишь ли ты меня. Зато теперь все говорят: благословение от Авраама, благословение отцы Авраама, дети, вернее, Авраама. Аллилуйя. Иногда, если ты серьезно, знаешь, если твои отношения настоящие с Богом, если ты ищешь, если ты хочешь повлиять на этот мир, если ты хочешь, чтобы Бог просто двигался через тебя. Ты знаешь, что иногда Бог доведет тебя до такой пустоты, до такой, где ты исчерпаешь все свои силы, все свои ресурсы, все, что ты знал, все, что ты думал. Иногда Бог может просто настолько через все это вычерпать себя и опустошить тебя. И тогда мы можем быть использованы Богом, потому что очень часто у нас много своего. Мы говорим: ну, Бог, я хочу, но я хочу вот так. Поэтому не бойся, когда трудно, когда пусто, когда, может быть, кажется, как будто ничего нету, когда мы... Это хорошее состояние. Я же, если ты любишь Бога. Вот это золотая фраза: если ты любишь Бога. Потому что, я же говорю, если ты посмотришь, я же говорю, на своего соседа, на своего друга, на своего этого, и ты посмотришь, ну, как бы, большой разницы нету. Что у него слабости, то и у меня слабости. Что ему хочется там чего-то, и мне иногда хочется. Понимаете? У каждого свои слабости. Или у кого-никого нет слабостей. Есть у кого слабости тут? Ну что вы все тут? Есть, знаете, у пасторов свои слабости. У тебя, может быть, свои слабости. У кого-то ты там посмотрел, у тебя свои слабости. Тебе захотелось свои слабости. Но все приводят ли эти твои слабости тебя к Богу и ставят тебя на колени перед Ним и сказал: «Бог, мне нужен Ты». Потому что если эти вещи не приводят тебя к Богу, то вот это уже проблема, вот это уже грех. Вот это уже грех, когда это стало образом жизни, когда твоя слабость стала твоим уже, твоей жизнью. Вот это проблема. Вот это уже грех. Но если только нечаянно подумал, только что-то допустил, только как-то не туда посмотрел, и если ты сразу Бог, если сразу твое первое имя Иисус после этого, то you good. You good. Все нормально. Хорошо, давайте я сейчас... Я хочу вам прочитать. Иоанна, 11 глава. И вот теперь я хочу, чтобы ты сейчас услышал Духом Святым то в те моменты, когда тебе, может быть, кажется, что ты даже и не слышишь Бога. В те моменты, может быть, когда тебе тяжело, непонятно, ты даже под вопрос ставишь свою веру или под вопрос ставишь все. Я хочу, чтобы именно вот в тот момент, что я тебе сейчас прочитаю, чтобы ты вот это услышал. Это история про Лазаря. Я не буду ее всю читать, вы ее примерно, я просто в пару словах перескажу. Вы знаете, Лазарь — это был друг Иисуса. Друг Иисуса, который заболел, потом умер. И Иисус был в другом совсем городе. И ему говорят: «Иисус, твой друг Лазарь заболел, идем, надо исцелить его». Но Иисус там, он оттянул, он говорит, это болезнь к смерти, он уснул, там все. Ну и потом Иисус приходит, получается, уже когда его уже в могилу запаковали. И приходит Иисус. И Марфа, сестра Лазаря, говорит ему: «Господь, если бы ты был здесь, мой брат не умер бы». Вы знаете, некоторые ситуации в нашей жизни... они бы не умерли, если бы Бог был там. Некоторые вещи в нашей жизни, даже, знаешь, когда что-то приходит, если некоторые вещи, если бы Бог был там с тобой, этого бы не случилось. Некоторые вещи в нашей жизни случаются из-за того, что мы отходим, мы забываем, или мы, говорится, не игнорируем или пренебрегаем своими отношениями с Богом. Ну, это так, side note, если так сказать. Но она говорит: «Ну и теперь я знаю, Бог даст тебе все, о чем ты его не попросишь». «Твой брат снова воскреснет», — говорит ей Иисус. «Да, знаю, что воскреснет. Во время воскресения, в последний день», — отвечает Марфа. Иисус сказал: «Я воскресение и жизнь». Вы понимаете, что воскресение — это не какое-то событие, которое когда-то там будет. Когда-то оно и будет, но я имею в виду воскресение и жизнь. Иисус говорит: «Марфа, я и есть воскресение». Сейчас говорит, а он говорит в английском переводе «I am». Это он, вот это имя Бога, которое говорит: «Я, вот тебе нужно воскресение сейчас, я воскресение». Понимаешь, в любой ситуации твоей, если ты, вот я же говорю, вот где ключ. Если ответ на твою ситуацию, на твою проблему и Бог, то знаешь что? Если бы там был, скажем, ты, к примеру, в проблеме там отношений или в проблеме там какая-то вещь в твоей жизни, но если в твоей жизни Иисус становится вот ответом на вот эту проблему, ты знаешь, что проблема решена. Проблемы нету, если там есть Иисус, который говорит «я». Если тебя, ты говоришь: «О, я один, никого у меня нету, я никого не знаю». Но знаешь, что он говорит? «Я твой друг». Вот именно сейчас, если тебе нужен друг или тебе нужна подруга, именно вот я, все, может быть, эти даже ситуации созданы ради того, чтобы он стал твоим другом. Ты, может быть, думаешь, почему или как бы многие вопросы, они поймут, говорят, я хочу стать твоим ответом на твои вопросы. Вот почему ты их не можешь найти у людей, вот почему ты там пробуешь, ты там. Но, говорит, я воскресение жизнь. Я, говорит, вот эти все ситуации, все, что умерло, говорит, я воскресение жизнь. Ты знаешь, что некоторые вещи в вашей жизни, дорогие, могут воскреснуть прямо сейчас. Если как только ты скажешь, как только ты, вот почему важность, что любишь его, важность отношений, важность познания его, кто он есть. Не просто познание, что я пришел, вот я знаю, да, Иисус, он, я верю, что он есть, он умер, он... Но в твоей личной жизни познал ли ты его? И познание, знаешь, как в Библии написано, и познал Адам Еву, и познал тот-то, и познал Женя Олю. Вы понимаете, что это не просто говорится о каких-то физических контактах, вы знаете, что это говорится, то есть я познал, я столько времени провел с ней. Вы знаете, что мы едем в машине, и мы мысли друг у друга читаем. Ну, я честно вам говорю. Настолько ты познал. Ты знаешь, что ей не нравится. Ты знаешь, что тебе даже, если даже куда-то, если она голодная, ты знаешь, куда ее вести кушать, кормить. Ты вот познал. Познал ли ты Иисуса Христа? Познал ли ты Его во всех сферах своей жизни? Вот почему некоторые сферы в нашей жизни, в которых именно у вас недостаток. Дорогие, услышьте сейчас внимательно. Если в твоей сфере какой-то недостаток, ты знаешь что? Твой недостаток. Иисус стоит прямо сейчас и говорит, я твой недостаток. Вот именно то, что тебе не хватает, именно то, что ты так ищешь, именно то, что тебе так хочется, именно вот это я. Что бы то ни было. Что бы то ни было, был ли это финансовый вопрос, он говорит, я возложи сейчас все заботы на меня. Дай мне проявить меня как Бога именно в этом. Дай мне позаботиться именно о тебе. Дай мне кормить тебя. Потому что очень часто мы... Вот я хочу, чтобы... Без слов уже говорить... Я воскресение и жизнь, говорит. Тот, кто... Смотрите дальше. Oh, it's gonna get better. Тот, кто верит в меня, даже если умрет, будет жить. А всякий, кто жив и верит в меня, вовек не умрет. Веришь ты в это? Спрашивает он Марфу. Веришь ты в это? Веришь ты, что сейчас ты стоишь рядом со мной? Веришь ли ты, что, говорится, тот, кто в меня поверит? В прошлый раз мы говорили, блаженнее, как там Фоме Иисус ответил, лучше, ну, повтори, вы же слушали, скажи. Да. Я даже не услышал, что ты сказал, но да. Что счастливы те, кто поверили, не увидев. Он говорит, Фома, говорит, ты теперь поверил, потому что ты коснулся моих рук. Теперь ты поверил, что я воскрес. Но говорит, смотря на тебя и меня, сидящих здесь, он говорит, о, вот эти блаженнее, вот этим лучше, которые верят в меня, они не видели вот этого. Для них я реальный. Знаете, вера – это не какая-то слепая вера, которая, ну, я верю, все верят, ну, я верю. Но вера – это есть, это в английском, это substance, это что-то, что ты можешь, ты ее взял, понимаешь, оно есть в тебе или нету. Это не что-то абстрактное, это не что-то, ну, все мы верим, да, и мы верим, и мы молимся, но у тех, у которых есть вера, она есть. Вот о них мы читаем, там, вот к евреям или где-то. Они имели, вот почему Авраам послушался, потому что Бог увидел, у него что-то было, что доверит, что поверит, даже пойдет в проблемы. Но у него была эта вера. всякий, кто верит в Меня, не умрет. Веришь ли ты в это? Да, Господь, отвечает она, я верю, что ты помазанник, Сын Бога, который должен прийти в мир. Потом я пропускаю чуть-чуть. 41 стих. Вернее, 40-й. Не, подождите, нет, 39-й. 39 стих. «Уберите камень», — говорит Иисус. «Господь, уже пошел запах», — говорит ему Марфа. «Только что верила. Только что верила, что я воскресение, жизнь. Я, вот я, Бог, стою рядом с тобой. Неужели ты думаешь, что что-то для меня невозможно? Неужели ты думаешь, что для Бога что-то невозможно? Уберите камень». Интересно, что если, знаете, уберите камень, некоторые, Иисус даже, знаете, Иисус мог бы сказать, Лазарь, он бы Лазарь, тот камень вышиб бы изнутри и вышел бы, понимаете? Но знаете, оно специально, уберите камень, Иисус не трогает камень. Знаешь, что камень ты должен сам убрать. Убери вот этот камень, который в сердце. Убери вот это, что блокирует. Убери, чтобы это слово, которое он сейчас скажет, прошло. Потому что очень часто камень в сердце. Вот почему говорит, каменные сердца. Я говорю, а вы ничего не понимаете. Я говорю. Но если камень, уберите камень. Камень убрать должен ты, дорогой. Камень убрать должен ты. Или попросить кого-то, чтобы убрал, помогли тебе этот камень, вот этот камень из этой могилы, там, где ты захоронил. Даже Марфа говорит, Иисус, но уже воняет. Мы слышим прямо здесь. Знаешь, что некоторые ситуации в твоей жизни воняют. Но знаешь, что для Бога, вот я же говорю, вот эта сила воскресения, для Бога нет ничего невозможного. Что бы ты ни был, как бы ты низко ни был, как бы плохо ни было, как бы ты ни сдался и не поставил крест, и камень уже приложил. Я тебе вот что скажу, убери камень. Убери камень и слушай, что говорит. Слушай, что говорит Его Слово. Потому что Его Слово, вы знаете, оно... Написано, оно острое, оно живое, во-первых. Его слово живое. Вот почему Иисус сказал, Его слово живое, написано, оно идет вглубь тебя, там, где вот это место, которое мы даже не понимаем, что это, где дух и душа соединяются, и там идет вот это слово. И что оно делает? Судит. Знаете что? Когда говорится о суде Бога, вы знаете, у нас суд – это так. Но когда говорится о суде Бога, говорится о порядке Бога. Когда Бог, суд Бога, я так скажу, в твою жизнь – это благословение. Благословение, потому что его суд, во-первых, основан на милости. Никогда Бог око за око или зуб за зуб. Никогда. Вот почему ты должен, если в твоей есть ситуации, в твоей жизни, призывай Слово Бога. И Слово Бога, когда я же говорю, оно идет, оно судит. Оно судит помышления, оно судит твой разум. Оно начинает делить вот это. Ставит вещи на свои места, дорогие. Вот суд Бога. Вот для чего тебе нужно слово. Вот почему тебе нужно вникать. Вот почему тебе нужно читать не просто букву. Тебе нужно вот это живое слово, рема. Смотрите, уберите камень, говорит Иисус. Господь, уже пошел запах, говорит ему Марфа. Уже четвертый день, Иисус. Вы знаете, что Иисус это все специально делает. Там он в самом начале, он говорит, что все это там заговаривает зубы ученикам, там говорит, это все ради того, чтобы Бог проявил свою славу. Теперь ты понимаешь, ради чего трудности в твоей жизни? Ради того, чтобы увидеть славу Бога, увидеть Бога. Потому что я же говорю, победители должны победить что-то. Слава приходит через какое-то, понимаете, смерть. Иисус получил славу только через смерть. только через самое позорное, самое больное, самое плохое. Вот где слава. Разве я не сказал тебе? Смотрите, что отвечает Иисус. Иисус немножко, можно сказать, упрекает его, немножко разозлился, наверное. Говорит, разве я не сказал тебе, если будешь верить, увидишь славу Бога. Камень убрали. Иисус поднял во весь глаза и сказал, Отец, благодарю тебя, что ты меня услышал. Я знал, двоеточие, ты слышишь меня всегда. Но я сказал так для народа, что стоит здесь. Пусть поверят, что я послан тобою. И сказав это, он воскликнул громким голосом, «Лазарь, выходи!» Громким голосом, «Лазарь, выходи!» И вы знаете дальше историю. Лазарь вышел, все там обрадовались, некоторые, написано, поверили в него. Ну и так же само были те, которые побежали к фарисеям и жаловались на Иисуса. Представьте, такое чудо. И все равно народ делится. Одни верят, а одни, что бы ни случилось в их жизни, что бы они ни увидели физическими глазами. Нам кажется, что если бы я увидел что-то такое в моей жизни, я не знаю, я бы, наверное, все бы, как говорится, отдал, продал и в пустыню убежал, чтобы лишь бы с Богом жить. Побежим. Смотри, Бог может услышать. Бог может услышать чей-то или увидеть чью-то поднятую руку. Я тоже когда-то сидел вот тут, ну, не тут, в другом месте. Вот я, пошли меня. Ага. Некоторые за слова отвечать надо. Написано же, за каждое слово будешь отвечать. И в этой жизни. О, Иисус. Уберите камень. Лазарь, выходи. Знаешь, что тебе нужно вот это слово. Я не знаю, я прошу Духа Святого, чтобы вот эта тема «нет худа без добра», что в любой твоей ситуации, что бы ни происходило в твоей жизни, я прошу тебя, дорогой, вот потому что именно эти ситуации хотят пробудить в тебе вот эту веру в Иисуса Христа. Веру в того, кто все вот эти обещания, все, что есть, все, тот Дух, который внутри тебя. Это не просто так, дорогие. Не просто так это вся жизнь. Не просто так. Совсем не просто так. Еще одно место, и я, в принципе, закончил. Я надеюсь, что ты что-то взял для себя. Я надеюсь, что твой дух, он голодный. Потому что именно вот кто голодный, кто хочет расти, кто хочет большего, кто хочет идти, как говорится, жить с Богом не просто, понимаете, не просто какая-то традиция. Филиппийцам, 3 глава, 7 стиха. Это пишет Павел. «Но все то, в чем я раньше видел свое приобретение, я счел из-за Христа потерей». Тут он до этого он объясняет, что я самый из евреев еврей, я самый умный, я самый начитанный, я самый правильный, я исполнил закон, фарисей из фарисеев. Говорит, я самый-самый-самый. Но теперь он говорит, ради познания Христа я это все выбрасываю, я все это считаю за мусор. Более того, я вообще все считаю потерей, потому что нет ничего, что превзошло бы познание Иисуса Христа, моего Господа. Познание, дорогие, познание. Вы поняли познание, в чем заключается? Не познание просто начитаться, не познание просто... Познание, чтобы твоя жизнь, чтобы ты настолько стал одним целым с Ним, чтобы через тебя уже, чтобы тебя стало вообще меньше и меньше и меньше. Ради Него я потерял все. И это все для меня не дороже, чем мусор, лишь бы приобрести Христа и обрести себя в Нем. Павел хочет найти себя в Нем, хочет Его приобрести и так же само найти себя в Нем. Вот оно, это единство. Я стремлюсь уже не к тому оправданию, которое приобретается собственными усилиями, исполнением закона. То есть он говорит, я уже все, я оставил свои старания, я оставил пытаться становиться лучше. Говорит, я лучше беру праведность, которую мне дарит Иисус. Знаешь, что некоторые из нас, вот ты мучаешься, чтобы стать лучше, стать лучше, стать лучше. Просто прими вот эту его праведность, прими, потому что очень часто можно впасть в тот же самый закон, как говорится, когда ты пытаешься что-то сделать, ты пытаешься угодить Богу, ты пытаешься угодить людям, ты пытаешься это сделать. Это такая же самая ловушка, когда ты можешь просто пытаться стать святым. Ничего, как бы ты сильно ни старался, как бы я сильно ни старался, все равно все это будет как рваные одежды, грязные одежды. Ничего. Это и наоборот, знаешь, что я добавлю? Чуть-чуть отойду от темы. Знаешь ты что? Что как ты можешь узнать, изменил тебя Бог, или ты сам себя пытаешься изменить? Хотите узнать? Когда ты проходишь вот эти всякие разные моменты в своей жизни, и проходит время, и ты смотришь, что я уже это не хочу делать. Я уже, может быть, я раньше завидовал, а теперь смотрю, что я уже не завидую. Может быть, я раньше не мог любить, не мог прощать. Сейчас смотрю, меня столько людей обидели, что я уже, мне уже все равно. Ну, к примеру, и ты смотришь, ты уже как бы спокоен. Ну, главное, что, чтобы я... Иисус меня никогда не обидит, и я Его тоже не собираюсь обижать. И все. Но знаешь что? Есть люди, которые... Вот где разница. Проходит время, и вот это меняет тебя Бог. Через ситуации. Но когда ты пытаешься сам, когда ты держишься, и потом прошло, скажем, месяц, прошел год, и ты опять вернулся туда же, вот где разница, это тебя не Бог менял, это ты сам менял. Потому что когда Бог что-то меняет, вы знаете что, что если Бог чего-то касается, а Он есть жизнь, Он есть дух жизни, Он, то есть если Он тебя коснулся, если Он что-то сделал, ты знаешь, что это уже навечно. Это уже все, это уже твое ДНК меняется, это уже становится частью твоей, это вот где вот эта настоящая трансформация. Потому что очень часто можно впасть опять же в тот же самый закон, пытаться что-то достичь, пытаться угодить, пытаться стать лучше. Но если ты честен с Богом, если ты не доверишься Ему, чтобы именно Он это делал, вот тогда и этот процесс немножко больнее. Потому что, я говорю, Бог меняет почему-то, ну, всех по-разному. Но иногда это, я же говорю, иногда это уколет в том месте, где, можно сказать, самое больное. И именно вот Он и хочет прикоснуться своей рукой именно к тому месту и исцелить его. И тогда ты свободен, свободен навсегда. Хорошо, возвращаюсь в свое место и заканчиваю. Я стремлюсь уже, это я читал, я стремлюсь к тому оправданию, которое приобретается, которое я не стремлюсь, подождите, я стремлюсь уже не к тому оправданию, которое приобретается собственными усилиями, исполнением закона. Нет, я ищу оправдание через во что? веру в Христа. Оправдание, которое дается Богом через веру. Я хочу одного, двоеточие, знать Иисуса Христа, то есть познать силу Его воскресения и разделить Его страдания, уподобляясь Ему соучастием в смерти, в надежде, не достигну ли как-то и я воскресения мертвых. Я понимаю, здесь тут глубина, тут есть, можно говорить, есть слои откровений, но я говорю о том, что, как Павел пишет, я хочу познать Его. Познать вот эту силу воскресения. Я хочу познать даже в этих ситуациях, в этих тяжелых моментах моей жизни, я хочу познать силу воскресения Его. Это не значит, что я уже этой цели достиг, достиг совершенства. Кажется, Павел, ты пол Библии написал. Ты и говоришь, я не достиг еще ничего. Ну, вы представляете уровень человека, которого, я не знаю, мы о нем проповедуем, наверное, больше, чем кто, чем из всех других апостолов. Говорит, я ничего еще не достиг. Кажется, Павел, твои на тебя там платки ложили и брали, и на больных ложили, и они исцелялись. Павел, ты столько сделал, ты столько церквей родил, ты столько страданий перенес, ты столько всего сделал. И он говорит, я еще ничего не достиг. Я еще ничего не достиг в этой жизни. То есть все это, он говорит, все равно познание моего Спасителя Иисуса Христа намного больше этого всего. Представляете, о каком уровне, я не знаю, жажды или голода, о каком уровне любви вообще здесь написано? Мы не знаем, я не знаю, наверное, большинство нас не знает, о чем он говорит здесь. Я только рвусь вперед, завладеть призом, потому что Христос Иисус мной завладел. О, мы пели песню. Братья, я не считаю, что уже победил. Одно скажу, забывая о том, что остается позади, и весь устремляясь к тому, что впереди, я стрелой лечу к цели за призом. А приз этот — новая жизнь, которая призвал нас Бог через Христа Иисуса. Новая жизнь. Я так скажу, ведет ли тебя по жизни вечная цель? Ведет ли тебя по жизни что-то большее, чем даже то, что происходит в твоей жизни? Знаешь что, как только твоей целью становится что-то далеко, что-то, что без Бога ты не достигнешь, что-то, что никогда, может быть, ты даже ты в этой жизни этого и не достигнешь. Когда твоей целью становится что-то большое, я имею в виду, все вот эти вещи, которые происходят в твоей жизни, стают просто ничем. Любые боли, любые предательства, любые непонимания, недостаток, болезнь, все становится, потому что ты знаешь, ты живешь совсем ради другой цели. Я понимаю, может быть, это, знаете, пролетает вот туда, коридор. Я сам до конца этого не понимаю. Но я знаю, что здесь есть что-то большее, чем вот эта жизнь. Вот почему Павел говорил, ничего у меня нету, ничего. Я стремлюсь, познаю ли я его, как он познал меня. Я хочу на этом просто остановиться. Давайте мы поднимемся. Давайте пару минут просто в молитве. Я просто хочу, чтобы ты просто начал благодарить Бога за все, все, все, что в твоей жизни есть сейчас. Хорошее, плохое, что бы ни происходило в твоей жизни. Я хочу, чтобы ты просто от сердца поблагодарил Иисуса. От сердца поблагодарил за то, что ты в Его руках. И пусть прямо сейчас, Отец, я прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, пусть любовь Твоя заполнит сердца людей прямо сейчас. Любовь Твоя. Потому что если мы базируемся, или если наш фундамент — это не любовь Бога, все, что я говорю, ты не поймешь. Все, что я говорил, оно просто пролетит мимо, если ты не познал, если ты не знаешь, что Он любит тебя. Если ты не знаешь и не уверен, что Он действительно любит тебя. И вот где очень часто проблема, потому что мы забываем, или мы просто не знаем, насколько сильно Он любит тебя и меня. Отец, я прошу, пусть Твоя любовь, которая превосходит все, превосходит наши мысли, превосходит наши понимания, превосходит все наши откровения. Потому что сегодня, может быть, я чувствую себя хорошо, и мне хорошо, но, может быть, вдруг завтра я не знаю, что произойдет в моей жизни. Отец, я хочу. Первые слова, которые я слышу, это Твои слова. Я люблю Тебя. Я люблю Тебя, и ничего, никакой грех, никакая Твоя слабость, ничего не может отсоединить Тебя от моей любви, не может оторвать Тебя. Потому что любовью вечною я возлюбил Тебя. Любовью бесконечной, любовью, которая никогда не закончится. Вот этой любовью я возлюбил Тебя. И что бы Ты ни сделал в своей жизни, насколько бы это было хорошо или плохо, моя любовь не изменится. Моя любовь никогда не меняется. Да, земля пройдет, все пройдет, все уйдет. Но, говорит, моя любовь вечная. Дорогой мой Отец, пусть вот эта любовь царит в наших сердцах. Пусть вот эта любовь, Отец. Вот когда Твои молитвы меняются, когда Тебя не нужно заставлять молиться, не нужно заставлять поклоняться Богу, потому что Ты Его знаешь. Ты знаешь, что Он любит Тебя. Ты знаешь, Ты просто встаешь на колени перед Ним, потому что Он первым полюбил тебя. Первым. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, драгоценный Дух Святой, за то, что мы можем собираться в Тебе, Дух Святой. Ты объединяешь нас, Ты делаешь нас семьей. Я во имя Иисуса благословляю каждого, каждую семью, каждый дом, детей, взрослых. Дай нам мудрость и дай нам силы идти дальше. Во имя Иисуса. Аминь. Amen, amen, amen, amen. Спасибо Тебе, Иисус.